Марина Серова. Чем черт не шутит? Жаркие же настали денечки. В такое пекло хочется очутиться в прохладном месте, выпить ледяного пива. Это я сейчас и осуществляла, сидя под зонтиком в летнем кафе, и предаться безумным мексиканским страстям. Трудно представить, чтобы Отелло, Кармен и Ромео с Джульеттой были эскимосами. Для горячих дел нужна горячая кровь. А при 40 градусах, будь они в стакане или в тени, кровь буквально закипает. Компания за соседним столиком думала примерно так же, судя по долетавшим до меня высказываниям насчет моих ног, короткой белой юбки и полупрозрачной блузки. Почему-то босоножки из зеленой змеиной кожи, самая красивая и дорогая часть моего туалета, оказались обделены их вниманием. Неторопливое течение моих мыслей прервал возглас. «Татьяна, это ты!» Я сдвинула темные очки на нос и уставилась на существо, изрекшее это глубокомысленное наблюдение. Передо мной стояла женщина неопределенного возраста, с неопределенного цвета волосами, собранными в пучок. Одета она была в платье, напоминавшее халат, в руках держала кошелку. Проведя мысленную инвентаризацию своих знакомых, я изумленно вскрикнула. «Наташка, что с тобой приключилось?» Она вздохнула, подсела к моему столику и начала обстоятельный рассказ о всех событиях, произошедших с момента нашей последней встречи. Я слушала ее вполуха, потому что и так знала ответ на свой вопрос. Моя бывшая одноклассница Наталья Евстифеева была воплощением страсти. Не зная середины, она и в радости, и в горе доходила до крайности. Мы виделись дважды в год, и каждый раз с ней происходила очередная метаморфоза. Полгода назад она находилась в светлой полосе своей черно-белой жизни. Излучала счастье, здоровье и любовь. Смотрела на мир сквозь розовые очки и потрясающе выглядела. Сейчас ее, похоже, настигла черная полоса. За это время она успела развестись с мужем, дважды быть ограбленной, переболеть краснухой и дизентерией, вдрызг разругаться с начальством и забыть в трамвае зонтик. Я уже привыкла к ее переменам, перестала раздражаться и не пыталась на нее повлиять. Может быть, потому что встречи наши были редки, слушать ее было скорее забавно, чем скучно. «Представляешь», — удрученно рассказывала она, «февраль, холодище, а у меня прорвало батарею. Соседи подкинули кота, сами уехали на ПМЖ в Германию. Он полез дегустировать суп. Поджег хвост и спалил занавеску. А эта скотина напилась!» «Какая скотина?» — изумилась я. Мое богатое воображение тут же нарисовало картину. Прожженный котяра с подвязанной вместо салфетки занавеской лакает воду из батареи. «Мой бывший!» — возмутилась моей непонятливости Наташка. «Диагноз ясен. Прописываю лекарства». Я поставила перед ней банку с пивом. Подруга с готовностью выпила, и глаза ее приобрели задумчивое выражение. «Эх, Татьянка, завидую я тебе. Красивая, умная. Денег кура не клюет. Мужики за тобой толпами бегают». Перехватила она взгляд, брошенный на меня веселым дядей за соседним столиком. «А мне ты нужен всего один». «Так в чем проблема?» Перевела я разговор на менее опасную тему. Идеалом Наташки был Штирлиц, и она была готова говорить о нем без умолку, пока находились слушатели. Большинство ее поклонников и оба мужа не выдерживали конкуренции с этим объектом поклонения и рано или поздно исчезали из ее жизни. «Надо сходить куда-нибудь развеяться?» «Куда?» В глазах Натальи вспыхнула робкая надежда. «В такую жару лучше поближе к воде, на набережную, в казино». «Это на мою-то учительскую зарплату? Да мне и на вход не хватит». «Это я к примеру. А слышала про плавучую дискотеку на белом пароходе? Там, говорят, и цены умеренные, и от реки прохлады, и мужиков полно». «Дискотека? Куда мне? Я уже старая». Отмахнулась рукой Наташка и обиделась. «Мы с тобой одногодки, а старые я себя пока не считаю. Они тоже». Я кивнула на соседний столик. «Ладно, уговорила. Только ты обязательно пойдешь со мной. Ты такая благоразумная и опытная, вот и не дашь мне вляпаться в какую-нибудь историю. Не подлизывайся. Хотя насчет опытности ты права. Но благоразумия самой не всегда хватает. Я припомнила пару-тройку эпизодов из своей биографии. Зная о них Наталья, она пожелала бы себе другую спутницу. «Так даже лучше!» — развеселила Наташку выражение моего лица. «Значит, можем вместе вляпаться? Здорово будет! Обещаю помыться и постричься. Кстати, Танька, давай кости твои бросим. Гадальные я имею в виду». «С каких это пор ты в гадания веришь? Насколько я помню, раньше тебя заставляла задуматься только баба с пустым ведром, да и то не всегда». «Сердце красавец склонно к измене и перемене». «Так кто красавец?» — заметила я, доставая магические кости из заветного замшевого мешочка. Одно время я раздумывала, почему люди верят во всевозможные гадания. Разве туманные пророчества надежнее фактов? Я пришла к выводу, что человечеству не хватает уверенности в себе. Из расплывчатых ответов гороскопов, карт и других колдовских предметов так легко извлечь подтверждение или оправдание своим поступкам. Хотя есть в этом и что-то чудесное. Вопрос сформулировали один на двоих. «Во что выльется наша с Наташкой затея?» — бросала она. «Забросил первый раз, старик. Старуха. Молодая и привлекательная девушка невод. И пришел он с ответом. Так, что у нас тут? 21 плюс 33 плюс 12. Что это такое?» «Положитесь на свою счастливую звезду и смело шагайте вперед. При этом пусть ничто вас не тревожит. Желание ваше исполнится с некоторой задержкой». Процитировала я по памяти. «Вот и славненько. Значит, и в самом деле надо идти». Таким образом, в 7:30 я заехала за Натальей, так как машины у нее, конечно, не было. Жила моя приятельница в однокомнатной квартире нового, но уже похожего на 9-этажный сортир дома. Лифтом я воспользоваться не решилась и потопала на 7-й этаж пешком. Всегда так. Как наденешь шпильки, так то покорять горные вершины приходится, то участвовать в беге с препятствиями в виде заборов. Неудивительно, что львиную долю моего ежемесячного заработка пожирают расходы на приобретение новой обуви. Открывшая мне дверь Наташка, казалось, сбросила 10 лет. За те несколько часов, что я ее не видела, она успела сделать короткую стрижку, покрасить волосы в светло-русый цвет, наложить вечерний макияж, одеться в мини-платье с золотым поясом и полностью изменить свое отношение к жизни. Вот за это я ее и люблю. Я выглядела не хуже, в красном, на ладонь выше колена платье, с золотым кулоном с моим знаком зодиака и с золотыми швейцарскими часиками. «Дылда ты эдакая! При твоем росте такие каблуки! Я же тебе в пупок дышать буду!» Ласково приветствовала меня Наталья. «Зато ты выглядишь клёво! С тобой опасно на улицу выходить, точно вляпаешься в какую-нибудь сомнительную историю с незадачливыми поклонниками. Главное, до этого в подъезде во что-нибудь не вляпаться», — благодарно улыбнулась мне Наталья. В коридорчик прошествовал котяра-подкидыш, недовольно взирая на хозяйку-предательницу и просчитывая возможные пути к побегу. Захлопнув дверь перед его носом, мы отправились навстречу приключениям. В 8:00 на белом пароходе уже вовсю гремела музыка, сияли огни, звенели комары, намеревавшиеся полакомиться многочисленными парочками, одинокими симпатичными леди и подвыпившими представителями мужского пола, которые толпились на причале и палубе. От «Волги» шла живительная прохлада, заставляя забыть о душном дне, оставшемся позади. По моей спине пробежали мурашки, и меня охватило предчувствие чего-то неотвратимого, неизвестного. Я не могла разобрать, к худу это или к добру, и зябко поежилась. Чем черт не шутит? А вдруг я действительно встречу сегодня свою судьбу? Человека, рядом с которым я, сильная женщина, почувствую себя слабой,